Быть готовым, быть отрекшимся, быть уязвленным, быть ущемленным, быть радостным, быть ликующим, быть молчащим, быть приносящим и дающим, и быть в жизни наученным солнца светом. Такие мы хотим видеть вас, такими и посылаем вас. Так дух ваш принял поручение. Не царскую державою, не подвалом алхимии, не магии вызываний, но из жизни идем и доходим к вам, старшие братья и сестры, получить сохраненные вами ковчеги, нами накопленные, ибо идем в простой храм Великого Духа, и назад вернемся к вам, ибо такими хотели вы видеть нас, и груз, наложенный вами, донесем, как чашу бессмертия. Я, Урусватиус, там чистые мысли предвижу. Дух камня недолго спать будет. Море знает привычки камня. Дух камня, как волна, набегает и снова уходит к источнику. Его повернуть нельзя, кроме течения светил удачного. Здесь случай мирового магнита. Когда камень заснет, то проснуться может только в сужденное время. Луч моей звезды вовремя подойдет. Нужное лучу соединение светил приносит важную комбинацию событий земных. Получается замкнутый круг, и камень является как бы сосредоточием вихря. Покуда звезда не переходит своей орбиты, соотношение остается законным. Когда мы строили храм Солнца в Атлантиде, корабли врагов пытались не допустить окончания постройки. Тогда мы встали у моря и повторяли: «Не допусти солнца!» И течение повернуло корабли. Также, когда в пустыне мы закладывали храм, малодушные пытались бежать от зноя, мы обратились к звездам: «Звезды, напоите!» И завтра потекли ручьи дождя. Так же было, когда сокровище Израиля создавалось, и предатели пытались вызвать народное восстание. Мы повторяли: «Камень, укрой!» И свод каменный накрыл возмутителей. Так же, когда послушники устремились на сильнейшего врага, мы твердили: «Не допусти, Дух Святый!» И невидимый щит укрыл бившихся. Теперь о видениях. Уже сад мой видела. После мудрых цветов получила лучшее лекарство — смолу кедра. Приучись еще проще принимать вопрос о работе. Теперь главное — покой. Можно упустить лишь покой. Если хочешь посидеть молча, не прогоняй. Работа еще большая — принять посылку от нас. «Помни, что без смысла ничто не бывает», — повторяла мои слова. «Зачем мало посылаешь стрел? Делай, как хочешь, ибо дух знает». О мече много твердил. «Сильное облегчение почувствуешь, если будешь делать, как дух подсказывает. Поручаю приучиться опять явить знание духа». Как раньше чувствовал одиночество, так же теперь должна чувствовать знание духа, напутствие на каждую новую ступень. Допусти хотение духа. Упражняй осмотрительность, сопоставляя с духовным сознанием. Спрашивай себя, как знает дух. Самое главное — передать духу и потом явить в жизни. Ступень духа важна. Приступая к ней, кажется, что дух наиболее далек, но это только кажущееся. Наоборот, дух стучится сильно, важно прямо действовать, ухватить знание духа. Как хочется, так и действовать. Применять можно на деталях лучше, нежели рисковать громадами. Сравним теперь знание духа и приказ воли. Знание духа расцветает, являя защиту и освещая основы. Приказ воли устремляется в чужие ауры и покоряет, и присоединяет. Приказ обозначается символом меча и стрелы, символ знания духа — цветок. Приказ может быть сообщен ученику извне, скорую посылкою, тогда как знание духа расцветает изнутри и не может быть вызвано. Именно как цветок в урочное время знание расцветает. Как же способствовать цветку? Поставьте его в покойном месте, дайте ему свет солнца и запретите трогать и обрывать листья. Символ белых и синих цветов напоминает о сроке приближающемся.